И тут-то Несторка, издав свой знаменитый разбойничий посвит, выжил из коня все и еще раз все. Караковый жеребец наддал, словно у него выросли крылья, и мало, не раздробив сани о сани, черной молнией пронесся под носом игреневого наместничьего иноходца, уже в виду церкви, вылетев вперед на простор укатанной ровной дороги. А тут еще наддал под пронзительно режущий Несторкин свист. И барышник в сумасшедшем беге коня, сумев оборотить лицо, прокричал сопернику обидное, так что тот аж сбрусвянил, бешено и безнадежно полосуя бока своего опозоренного скакуна. А потом, пока вываживали взмыленных коней, Несторка, оглядывая лихим бесшабашным глазом ликующую толпу, хвастал, заламывая шапку, смачно сплевывал на снег, стоя фертом руки в боки. И сам Терентий Ртищ подъехал к нему, улыбаясь и хмурясь одновременно, прошая продать Караковова. А Несторка отрицательно тряс головой, с беспечную удалью через плечо, отказывая самому хозяину Радонежа под веселый смех и поощрительные возгласы со сторон: «Не отдавай, ни почем не продавай, ай да Несторка, ай да хват!» И наместник, набычась, сердито вздев плеть, отъехал посторонь, пристыженный смердом. Вечер и еще день барышник в запуске хвастал конем. А еще на завтра маланьей пролетел слух, что Ртищ отобрал жеребца у Несторки. И не серебром, не меною, а за просто так. Явились наместничьи люди, связали барышника, чтобы не ерепенился, и свели жеребца к Терентию во двор. Несторку, который запил, с горя жалели все. Варфоломей по старой памяти прибежал к отцу с просьбою как-то помочь, вмешаться, усовестить Терентия Ртища. С детских лет, немало не задумываясь о том, видел Варфоломей, как приходят к его батюшке мужики из села и даже горожане, купцы и ремесленники, а он важный. И, задев праздничные порты, садится в точеное креслице и посуживает их споры и жалобы друг на друга. Отца считали праведным, и на суд его никогда, кажется, не обижались. Самого отца в те поры судить мог только князь. Бывало, что и мелкие вотчинники обращались к Кириллу как к думному боярину ростовского князя за советом и исправою. Кирилл ставил жалобщиков одесную и ашую себя и давал им говорить по очереди, останавливая, когда спор переходил в брань или взаимные угрозы. Отец подолгу и терпеливо выслушивал тех и других, посылал слухачей проверить на месте, как и что, ежели дело касалось споров поземельных, и решал таки дело всякий раз к обоюдному согласию тяжущихся. И хотя знал, ведал Варфоломей, что ныне нет у родителя батюшки той власти, и даже сам он должен по суду отвечать перед наместником, а все казалось, как же так, отец ведь? Никак не укладывалось новое их состояние у него в голове. И только дошло, когда Кирилл, подняв усталый взор от книги, скупо и строго отверг Варфоломеев призыв. Но не я сужу. Дела те наместничьи, ему и решать надлежит. А наместник единому князю повинен. Так вот, сын. Он вздохнул, утупил очи, повторил тише. Так вот. И уже отворотясь, примолвил: «И не думай о том, не тревожь сердца своего». Варфоломей вышел от отца, повесив голову. Не думать, однако, он не мог. У него мелькнула сумасшедшая мысль, поговорив прежде с Несторкою, идти самому на Москву просить милости у великого князя.